Глава 114. Волк с заломленными за спину руками, которые туго стягивала тонкая веревка, лежал у стены небольшой комнаты. Он понимал, что попался и ничего хорошего для себя не ждал. Но все это было на втором месте. Что с Настей? Вот что по-настоящему тревожило его. Тупо ныл затылок, отдавало в висках пульсирующей болью. Он очнулся в вертолете, пытался встать и от сильного удара опять потерял сознание. Точно так же получилось в машине, где его с двух сторон на заднем сиденье сжимали мускулистые плечи мужчин. Окончательно он очнулся в этой комнате, где он криво улыбнулся. Его пока не вырубали. Что с Настей? Где она? Неужели он все же ошибся в Ольге? По всей видимости, да. Они вышли после нее почти сразу. А тут эти. Нет. Он зло дернул руками и застонал от боли. Веревка впилась в кисти рук. Вот скрутили, суки. Да что говорить. Он покрутил головой. Умело сработали, суки. Все рассчитали. Дверь, чуть проскрипев, приоткрылась, и Виктор повернул голову. На пороге стояла женщина. Черт возьми! Он очумело покрутил головой, и затылок обожгла боль. Откуда она здесь? Неужели нет? Но это она, точно она. «Если честно», — Шпартко покрутил в пальцах наполненную рюмку, — «нам чертовски повезло. Они были вдвоем, собственно, это я и предполагал. Волк есть волк, а эти звери компании не любят. Но от такого сюрприза я просто растерялся. Девица в речке барахтается, а непобедимый хищник на берегу сидит». Он выложил на стол револьвер. Вот с этим. В общем, я ему говорю, тихо, кореш, а то подругу пришьют, она, мол, под прицелом. Он и сник. А что на том берегу вышло, не пойму. Я там двоих оставлял, а деваха как раз туда и поплыла. Смелая бобец. Я на тот берег плыву, когда со мной рядом лодка идет, а она запросто. Мы около тропы ждали, и никого. Туда подплыли, песок перевернут, следов полно. Может, люди хунхуза с оленем счеты сводили? Видно, что там лодка приставала. Олень с бурундуком туда на надувной смотались. Она в кустах видна, а камни здорово разорвала. И девки нигде нет. Мы опять на тот берег. Я там тоже двоих оставил. И их нет. Мы берег обыскали, яму для ночлега обделанную нашли. Все как положено. Слой стланника, ступени. Несколько человек там ночевал. Надо было, конечно, сразу берег обшарить. Но я волка быстрее уволочь хотел. А то, думаю, его кореша нагрянут, начнется пальба, придется и его пристрелить. Да и неожиданно все вышло. Мы только с сопки спускаемся. Волк сидит, его дама купается. Босс с досадой махнул рукой. Жаль, других прошляпили. Да они нам и не нужны, успокоил его Плечкайтес. И сразу спросил. Нелли о волке знает, что он здесь? Да, ей Зоя сразу сказала. Обрадовалась? Про девку сразу спросила, — опустил голову босс. Узнала, что волк один, психанула. — А почему сразу на тот берег не поплыли? — не понял мясник. — Некому было. Трое со мной волка тащили. Двое на том, двое на этом берегу. Да и не на чем было. Надувная лодка была у оленя, а до катера 3 километра топать. Я сейчас туда людей послал, они разберутся. — Не переживай. дружески похлопал Плечкайтес по плечу босса. — Главное, волка ты взял, а остальное — это уже мелочи. — Элла? — негромко спросил удивленный Виктор. — Узнал, Витюша? — женщина прижала к губам палец. — Меня здесь чуть-чуть по-другому зовут, так что запомни, мы с тобой не знакомы. Женщина быстро вышла. — Нате хрен из-под кровати, как бывало говорил Квадрат, — удивленно покрутил головой волк. — Чего она здесь делает? Он сузил глаза. — Да нет, не может быть. Рогов, подойдя к лодке, вытер со лба пот. — Кто такой босс? — обратился он к Росомахе. — Иван Шпартко. Работает, точнее, числится в райторге шофером. Работает и получает деньги другой. У мясника он спецпорученец по тайге. Сбор дани с промысловиков, ну и прочие дела. Кто-то его еще в школе дразнил боссом, а сейчас он им и стал. Ольга погладила по голове уткнувшуюся ей в грудь Настю. — А Аннели ты слышала? Вензель отрицательно покачала головой. — Нет, ни разу. — А вообще-то, — вспомнила она, — мне Виктор про нее говорил. — Если играет, то убедительно. Рогов внимательно наблюдал за девушкой. — А впрочем, нет. Это же она спасла Алова. А потом и мне подкинула идею на лодке на тот берег с этими двумя. Как будто они нас поймали. Полковник улыбнулся, вспомнив, как быстро Вензель уговорила мужиков, держа нож у их ширинок. Но Алов справился сам. Когда Настя узнала об исчезновении Виктора, она забилась в истерике. А ведь надо решать с золотом. А вдруг Настя ничего не знает? Но что-то означают цифры и слова в рецепте Седова, записанные Ковалевой. Ладно, об этом позже. Четверых захваченных боевиков босса придется убрать. Первоначально Георг хотел передать их милиции, но, допросив, слава богу, не в кабинете, где не всегда можно бить, он понял. У Плечкайтеса в райотделе есть свой человек и на довольно высоком по меркам района посту. Его это ничуть не удивило и не возмутило. Он хорошо помнил слова одного министра, уличенного во взяточничестве. У чекиста должны быть чистые руки. А кому больше платят, у того они и чище. — Что будем делать с этими? — спросил подошедший Алов. Георг ответил жестом, не понять который было невозможно, и с видимым сожалением развел руками. — Это печальная необходимость, но другого выхода нет. — Всех? — спросил Евгений только для того, чтобы спросить. Ибо убить в бою или прикончить неспособных защищаться, это для Алова являлось довольно существенной разницей. «Я сам», — бросил Рогов, понимая состояние своего сотрудника-телохранителя. «Значит, девушку упустили», — констатировала прискорбный факт Нелли. И Плечкайтес понял. Его дочери грозит серьезная опасность. Запугать, а тем более испугать, эту решившуюся на всю женщину не удастся. И он хорошо понимал это. Лучше и не пытаться. «Девушку вы получите чуть позже», — стараясь говорить убедительно, мясник посмотрел на Нелли. «А пока можете убить время, общаясь со своим непобежденным противником». — Вами, непобежденным, не удержавшись, — подчеркнул мясник. — Не вздумайте что-то выяснять у него сами. В голосе Нелли явно звучало предупреждение. Одарив Плечкайтеса сердитым взглядом, женщина быстро вышла. — Я-то не совсем тебя понимаю, Антон. Зинаида, вытянув длинные ноги, откинулась на спинку стула. — Почему ты позволяешь ей это? Резкий тон, почти неприкрытые угрозы. Ты можешь объяснить, почему она ведет себя так? Плечкаитис горько улыбнулся. «Ради бога, извини. Я не буду пытаться как-то обмануть тебя. Ты скоро все узнаешь, и я уверен, поймешь меня». «Здравствуй, Витя!» — услышал волк женский голос и приподнял голову. «Вот это номер! Чтоб я помер!» — удивленно пробормотал он. «Елена Васильевна?» Простонав от боли в связанных руках, Виктор с трудом сел. «А ведь когда-то курсант Вихрев звал меня Леной и даже Ленкой», — весело рассмеялась Нелли и потрепала его по щеке. «Но годы идут, мы стареем, меняемся внешне, да и во всем тоже. Ты стал волком, а я стала Нелли. Мы с тобой по разные стороны баррикад». «Так Нелли, это ты?» — поразился волк. «Я, милый, я, Витенька. Не ожидал?» «Господи, я была уверена, что ты знаешь», — искренне удивилась Нелли. И тут же весело рассмеялась. «Как же это я опростоволосилась! Ведь ты предположить не мог, что Елена Васильевна, которую ты спас от мстительного мужа, и Нелли, преследующая тебя, одно и то же лицо. Ведь мы с тобой почти год были любовниками», — женщина улыбнулась, увидев помрачневшее лицо Вихрева. «Ты чем-то недоволен?» — осведомилась она. «Насколько я знаю и помню, мы оба получали истинное наслаждение от наших встреч». «Но сейчас речь не о том», — холодно добавила она. «Мне нужен план Седова. Ну, если не план, то местонахождение указанного в плане. Мне нужно золото. Я такая же наследница этого кровью обогренного металла, как и Анастасия Воронова». «А ху-ху не хо-хо?» — насмешливо спросил волк. — «Впрочем, если мы с тобой вспомним сейчас рязанские объятия, я вполне возможно уговорю Настю выделить тебе несколько граммов». — «Ты стал хамом, Виктор». Нелли пошла к двери и, не оборачиваясь, как бы для себя, негромко проговорила. — «Придется решать этот вопрос с Настей. Но если она такая же грубиянка, я отдам ее своим парням». Она, резко повернувшись, взглянула на Виктора. «И они будут заниматься с ней сексом у тебя на глазах». «Подожди!» — заорал волк. Женщина быстро подошла к нему. «Что ты хочешь?» — устало спросил Вихрев. «Если мы отдадим тебе это», — начал он, и вдруг заметил в открытых дверях Эллу, отрицательно качавшую головой. «Я сразу отпущу вас и дам какую-то часть денег», — нетерпеливо сказала Нелли. «А также отсосешь у меня при всех твоих подонках». Волк грубил сознательно, вызывая женщину на действие. Он надеялся, что правильно понял Эллу. Нелли сильно ударила его в лицо. Потом еще, еще и еще. «Врешь, жаба!» Злорадно оскалился Виктор. «В гостях у тебя один я. А насчет золота...» Он плюнул ей в лицо. «Выкуси, Елена!» Нелли ногой ударила его в пах. И когда он, скрючившись, снова лег на пол, схватив за волосы, запрокинула его лицо вверх. «Ты прав, но это пока ты один». И с силой ударив его головой об пол, вытирая рукавом лицо, вышла. «Нервы сдают, Елена Васильевна», — успела она услышать насмешливый голос Вихрева. Сегодня день неожиданностей. Прижав ноги к животу, волк потряс головой. На втором курсе, будучи в самоволке, он торопился в училище. Пробегая мимо трехэтажного дома, в открытом окне на первом этаже, он услышал женский вскрик. Остановившись и сделав щель в занавесках, Виктор заглянул в комнату. Трое здоровенных мужиков, по внешнему виду кавказцев, что-то требовали от молодой красивой женщины, привязанной к стулу. Через несколько секунд он был в комнате. Должного сопротивления кавказцы, пораженные неожиданным появлением десантника, не оказали, а поспешно выскочили из квартиры. Так начался их роман. Правда, тогда он был немало удивлен нежеланием женщины вызвать милицию. Но она объяснила. Был муж, азербайджанец, и она, застав его с любовницей, подала на развод. Теперь он с родственниками требует в ультимативной форме, чтобы она забрала заявление. Через несколько дней он узнал, что ее муж был летчик. Виктор потребовал было объяснений, но ее страстные горячие губы, нежные руки и упругое тело в тот вечер стали принадлежать ему. Это продолжалось год. Елена часто уезжала, но быстро возвращалась. Потом, позвонив ему из Ленинграда, поблагодарив за дни, проведенные вместе, сказала, что уезжает за границу. Виктор знал, что рано или поздно все кончится. Разница в возрасте, ее непонятная жизнь, ее муж, который, прощаясь, оставлял Виктора со своей женой. Так что расстроен был недолго. И вот эта встреча сейчас. Это ее люди преследовали его сразу же после освобождения. Это ее отца, убивая, не добил Седой. Он облегченно вздохнул. Значит, Настю люди Нелли не смогли захватить. Виктор мысленно попросил прощения у Вензель за невольное сомнение. «Алов», — прошептал он, — «не давай им Настю. И ты, полковник Рогов, возьми золото, но сохрани ей жизнь. А я, по-видимому, проиграл. Прости, Настя».